небесный снег. Среди этого хлама я вижу солнечный свет. Я вижу даже то, что увидит Нью-Касл. Среди мы, среди туч замороженных даже. Следы мечты и солнца, больших дискотек. Шампанского реки превратят меня в успех. И буду наслаждаться я большой мечтой. Я понимаю, правил но их нету порой. И ты станешь мечтой, и я стану мечтой. И я в своих мечтах буду как ковбой. Буду жить красиво я, как ТВ-звезда. Как звезда кино, политик, президент и всегда. На всех больших победах, премьерах и т.д. Я центровой человек, не подходи ко мне. И около мне весь свет, бакланов просто нет. Все девушки красивые, меня манят к себе. Я выбираю 3-4-5, потом в кабриолет. И мы едем гулять. Прохожие на проспекте завидуют мне. Я на красном Феррари и блондинки на мне. Появился в своем клубе, все спокойно, все нормально. На сцене диджей в ударе, а я в баре. Заказываю виски, мне не надо много льда. И бармены в этом клубе все знают меня. Конечно, дальше вип, и даже мне еще. Там вся моя тусовка и много выпивки еще. И дальше будут разговоры про погоду и про моду. И про тачки, и про воду, и про то, как отдыхать. В каких магазинах ладно, надо побывать. Про то, что гламур теперь не в цене. Про то, какие темы будут на волне. Известно только мне, это известно только мне. Пищит моя мобила, где-то ждут меня еще. Я выхожу из клуба, там все будет хорошо. Прохожие завидуют мне. А я сажусь с двумя брюнетками в их черный Порше.